Глава 45. Агата. Провожаю мужчину взглядом и нервно сглатываю. Никогда не видела Зейна таким взбешенным. Даже немного страшно. Но не за себя. Его я почему-то не боюсь, словно знаю, что не причинит мне вреда. А вот Агате... «Ты как?» Свят падает на кровать спиной и раскидывает руки в стороны. «Нормально. А ты?» Смотрю на него и улыбаюсь. Синяки все еще украшают физиономию, а над бровью красуется ссадина. «Да что мне будет?» Самонадеянно фыркает он и прикрывает глаза. «Откуда ты здесь вообще взялся?» «Ты не брала трубку, я переживал. Решил наведаться в гости». Лениво растягивает губы в кошачьей улыбке. А когда выходил из такси, увидел Агату, входящую в калитку. Дальше дело техники. Качаю головой. Он неисправим. Мошенник и воришка. Все ему всегда сходит с рук. А если бы это была я? Во-первых, я узнаю тебя из тысячи. Хрипло смеется и переворачивается на живот. А во-вторых, ты в это время разговаривала со мной по телефону, а она нет. Агата своим появлением прервала наш разговор. Телефон так и остался лежать на кухонном столе. Ты появился очень вовремя. Я так и понял. Спасибо тебе. Мой голос предательски дрожит от волнения. Она ненормальная, могло случиться все что угодно. Даже страшно представить, что Агата могла со мной сделать. Она как загнанный в угол зверь. И терять ей больше нечего. Но я не отнимала у нее ничего. Не виновата в ее проблемах. Агата сама их себе устроила. «Теперь я, надеюсь, прощен?» Святослав провокационно дергает бровями. «Какой ты, оказывается, меркантильный!» Смеюсь я над ним. «Такой он сейчас забавный!» «Да, я такой!» Довольно щурится и снова укладывается на спину. «А ты неплохо устроилась, сестренка!» «Что ты имеешь в виду?» «Ну как же! Все вот это!» Жестом обводит комнату. «Свят, ты с ума сошел?» Возмущенно округляю глаза. «Как он только мог такое обо мне подумать?» «Я никогда не велась на деньги, и ничего не изменилось. Мне ничего не надо. Я люблю Зейна и его дочь». «Он-то тебя любит?» Хочется в это верить. Я чувствую его любовь. Или просто сама себе все придумала. Сейчас это не имеет значения. Мы только узнаем друг друга. И как сложатся наши отношения в дальнейшем, зависит от нас обоих. Тогда я могу не волноваться и возвращаться в наш мир без тебя. Свят закладывает руки за голову и пристально смотрит на меня. Становится не по себе от его решимости. Что он опять задумал? «Ты хочешь опять выйти на ринг?» Буквально считываю из воздуха. Все слишком очевидно. И страшно. «У меня нет выбора», — чуть грубее отвечает он. «Вырваться не получилось». «Ты же заплатил». Деньги, полученные от Агаты, отдал владельцу клуба боев без правил, чтобы оплатить неустойку и разорвать контракт. Только долг, а еще проценты. Махмуд так просто не отпустит. Свят опасно скалится и стискивает кулаки. Я ему нужен. Замкнутый круг. Но так нельзя. Я поговорю с Зейном. Мы придумаем. Не стоит. Я сам разберусь. Недовольно хмурится брат. «Уже большой мальчик». «Что вы тут про меня?» Муж появляется неожиданно, я не слышала его шагов. «Зейн!» Вскакиваю с кровати и обнимаю его за шею. «Все хорошо?» Он прижимает меня к себе и крепко стискивает в объятиях. «Будем надеяться, что все закончилось». Выдыхает в ухо, разгоняя стаю мурашек по коже и целует в висок. «Ты в безопасности». «А Агата?» Отстраняюсь и смотрю на мужа. Мне не по себе от его жестокости, хоть она направлена и не на меня. Нас это больше не касается. Отмахивается он. Забудь о ее существовании. Ты убил ее? Спрашиваю и задерживаю дыхание, боясь пошевелиться. Я, конечно, догадываюсь, что Зейн не святой, но и убеждаться в этом прямо сейчас совсем не хочется. Просто не знаю, как с этим жить. Конечно, нет. Успокаивает он с улыбкой и гладит меня по спине. Булат отвезет ее к отцу, а потом, думаю, отправит по месту прописки. В тот самый клоповник? За спиной раздается смешок Святослава. Именно. Хищно скалится Зейн и отстраняется от меня. Не буду спрашивать, как ты оказался в моей спальне. Подходит к кровати и протягивает руку Святу. Но искренне благодарю за Ирину. Тот пожимает и поднимается на ноги. Позаботься о ней. Смотрит Зейну в глаза. Она самый близкий мне человек. Обязательно. Очень серьезно отвечает он. Тебе я могу чем-то помочь? Ну давай, скажи. Умоляюще смотрю на брата. Может же попросить, и все будет закончено. Нет, это мои проблемы. Свят решает по-другому. Я должен сам их решить. Слова не мальчика, а мужа. Усмехается Зейн, дергает парня на себя и хлопает по плечу. Телефон мой знаешь, если что, набирай. Спасибо. Он обнимает меня и целует в щеку. Береги себя. И ты. Разворачивается и идет к двери. Свят, подожди. Зейн останавливает на полпути, достает из портмона наличные и протягивает ему. Вот, возьми. Что это? Зачем? Хмурится Святослав и качает головой. Гордый очень. Никогда не прогибался и не хочет быть должным. Моральная компенсация. На лечение и восстановление должно хватить. Свят сомневается, но Зейн вкладывает деньги ему в карман. Не думай, бери. Это не взятка, а от души. Хорошо, спасибо. Все же соглашается он. Сестренка, не скучай. Еще увидимся. Я очень на это надеюсь. Улыбаюсь ему. Святослав выходит из комнаты, и мы с Зейном остаемся вдвоем. Наконец-то. Прижимаюсь к нему и жадно вдыхаю запах его кожи. Все хорошо. Все закончилось. Шепчет он, распуская мои волосы и зарываясь в них пальцами. Даже не верится. Мурлычу, как кошка, и трусь затылком о ладонь хозяина. Я очень соскучилась по Марьям, когда уже можно к ней поехать? Зейн отстраняется и смотрит мне в глаза. В его взгляде столько огня, но он стремительно стихает, и ему на смену приходит Штиль. Собирайся. Муж мягко целует меня в лоб и шумно втягивает воздух, чтобы унять своих голодных демонов. «Куда?» Шепчу одними губами и не могу отвести от него взгляд. «Поедем к дочери. Отдохнем все вместе». Радость захлестывает меня, и улыбка появляется на губах. Я очень соскучилась по нашей девочке. «Мне нечего собирать», — пожимая плечами. «Все это не мое». «Я понял». Зейн загадочно улыбается. Сначала в магазин.